Эрон! Воскликнул Тауэр, поднявшись на крыльцо. Роланд поймал взгляд Дипна и приложил палец к губам. Эрон! Эй, Эрон! Голос сильного и счастливого человека, не беглеца, а бушмена, вернувшегося с богатой добычей. Эрон, я ездил к той вдове в Ист-Фрайбург. И святой Иосиф, у нее есть все романы, которые только написал Герман Вук. Не издание книжного клуба, как я мог ожидать. Последовали скрип открывающейся сетчатой двери, шаги в комнате. Первые издания Даблдей. Марджери Монингстар. Бунт на Кейне. Я думаю, кому-то на другой стороне озера следовало позаботиться о страховке от пожара, потому что... Он вошел в кухню. Увидел Эрона. Увидел Роланда, сидевшего напротив Дипна, который смотрел на него этими пугающе голубыми, со множеством морщинок в уголках глазами. И, наконец, увидел Эдди. А вот Эдди его не увидел. В последний момент Эдди Дин зажал сцепленные руки между коленями и наклонил голову, уставившись на руки и на доски под ними. Он в прямом смысле слова прикусил язык. А около большого пальца на правой руке появились две капельки крови. Вот на них Эдди и сосредоточился. Можно сказать, полностью зациклился. Потому что Эдди точно убил бы обладателя этого веселого голоса, если бы тот попался ему на глаза. Увидел наш автомобиль. Увидел, но даже не подошел к нему. Не позвал своего друга. Не спросил, все ли в порядке. Не узнал, жив ли вообще Эрон. Потому что все мысли о книгах этого Германа Вука. Не изданиях книжного клуба, а настоящих, первых. И никаких тревог. Потому что воображением ты ничем не отличаешься от Джека Андолини. Ты, Джек, пара паршивых тараканов, ползающих по полу вселенной. Перед вашими глазами у вас только приз, так? Только гребаный приз. Вы! Выдохнул Тауэр. Куда только подевались радость и оживление, только что переполнявший голос. Парень из ниоткуда! Отрезал Эдди, не поднимая головы. Тот самый, что вытащил тебя из рук Андолини за 2 минуты до того, как ты наложил в штаны. И так ты платишь за добро. Ты у нас тот еще тип, не так ли? Высказавшись, Эдди снова прикусил язык. Сцепленные руки дрожали. Он надеялся, что Роланд вмешается. Должен вмешаться. Тот ведь не мог ожидать, что Эдди сам справится с этим эгоистичным монстром. Но Роланд молчал. Тауэр рассмеялся. Очень нервно, дребезжащим смехом. Примерно так же звучал его голос, когда он понял, кто сидит за столом кухни в арендованном им и Дипна коттедже. О, сэр, мистер Дин, я действительно думаю, что вы преувеличили серьезность той ситуации. Что я помню? Эдди так и не поднимал головы. Так это запах керосина. Я выстрелил из револьвера моего старшего. Ты это припоминаешь? Полагаю, нам повезло, что керосин не так сильно испаряется. Да и стрелял я в сторону. Они разливали керосин в том углу, где стоял твой стол. Они собирались сжечь твои самые ценные книги. Или, правильнее сказать, твоих лучших друзей, твоих близких. Потому что книги заменяют тебе и друзей, и семью, не так ли? А Дипно, кто он такой, в конце концов? Старикан с раковой опухолью, побежавший с тобой на север, когда тебе понадобился попутчик. Ты бы оставил его умирать в канаве, если бы кто-то предложил тебе первое издание Шекспира или какую-то особенную книгу с автографом Хемингуэя. Не желаю этого слышать. Мне, между прочим, известно, что мой магазин сгорел дотла, а ведь он не был застрахован. Я разорен, и вина в этом ваша. Я требую, чтобы вы немедленно убрались отсюда. Ты не сделал очередной взнос по страховому полису, потому что тебе потребовались деньги на покупку полного комплекта произведений о Хопалонге Кэссиди, когда в прошлом году на аукцион выставили библиотеку Кларенса Малфорда. Ты сказал мне, что незастрахованным магазин останется лишь временно. Но... Так и было. Теперь в голосе Тауэра слышалась обида и удивление, словно он не ожидал удара в спину со стороны лучшего друга. Возможно, и не ожидал. Магазин оставался незастрахованным только временно, черт побери. Но винить этого молодого человека... А вот Дипно продолжал все так же сдержанно, но уже с легким укором. Мне представляется в высшей степени несправедливо. Я хочу, чтобы вы ушли отсюда! Рявкнул Тауэр на Эдди. Вы и ваш друг тоже. Я не хочу иметь с вами никаких дел. Если я когда-то думал, что мы ударим по рукам, это было недоразумение. Он схватился за это слово, как за самое редкое первое издание. Выкрикнул его на 2 тона выше. Эдди еще сильнее сцепил пальцы. Никогда раньше с такой ясностью не отдавал он себе отчета в том, что револьвер совсем рядом, только протяни руку. А револьвер, похоже, прибавил в весе, чтобы о нем, не дай бог, не забыли. Эдди взмок от пота, чувствовал его запах. Пятна крови теперь просачивались между ладонями и капали на пол. Он чувствовал, как зубы впиваются в язык. Да, это действенный способ забыть о боли в ноге. Эдди решил, что язык стоит помиловать. Укорачивать его определенно не хотелось. Что у меня отчетливо сохранилось в памяти после нашей встречи... И вы взяли книги, принадлежавшие мне. Перебил его Тауэр. Я хочу, чтобы мне их вернули. Я настаиваю на... Заткнись, Кэл. Осадил его Дипно. Что? В голосе слышалась не обида. Шок. Тауэр едва не потерял дара речи. Перестань увиливать. Ты заслужил эту выволочку, и ты это знаешь. Если тебе повезет, выволочкой все и закончится. Так что замолчи и хоть раз в жизни веди себя как мужчина. Что я лучше всего запомнил, продолжил Эдди, так это ужас, отразившийся на твоем лице, когда я сказал Джеку, что я и мои друзья завален трупами Grand Army Plaza, если он не отстанет от тебя. В том числе трупами женщин и детей. Тебе это не понравилось, но знаешь, что я тебе скажу, Кэл. Джек Андолини здесь. Прямо сейчас. Вы с Стоунами. Вы лжете! Воскликнул Тауэр. Глубоко вдохнул, произнося эти слова, так что они не сорвались с губ, а влетели в них. Господи, я бы только порадовался, будь это ложь. Но я видел, как умерли 2 ни в чем не повинные женщины, Кэл, в магазине. Андолини устроил засаду, и будь ты верующим человеком, хотя я полагаю, что к Богу ты можешь обратиться только в одном случае, чтобы он помог тебе не лишиться какого-нибудь первого издания, которое может уйти в другие руки. Так вот, будь ты верующим человеком, у тебя, возможно, возникло бы желание встать на колени и помолиться Богу эгоистичных, одержимых, жадных, бессердечных, нечестных владельцев книжных магазинов о том, чтобы старший Балазара узнал о нашем появлении здесь от женщины по имени Мия, от нее, а не от тебя, потому что если сюда привел их ты, Келвин, кровь этих 2 женщин на твоих руках! Голос Эдди поднимался и поднимался. И хотя он не отрывал взгляда от пола, его начала бить дрожь. Он чувствовал, как глаза набухают в орбитах, как жилы выступают на шее. Чувствовал, как подтягиваются кверху яички, маленькие и твердые, как косточки персиков. Но более всего, он чувствовал желание вскочить, прыгнуть через кухню, легко и непринужденно, как прыгают балетные танцоры, и вцепиться руками в жирную белую шею Келвина Тауэра. Он ждал, что Роланд вмешается, надеялся на вмешательство стрелка, но тот ничем себя не проявлял. И голос Эдди продолжил подъем к яростному крику. «Одна из женщин упала сразу, но вторая, она еще несколько секунд оставалась на ногах. Пуля снесла ей макушку. Я думаю, пулеметная пуля. И эти секунды, оставаясь на ногах, она напоминала вулкан, только извергала кровь, а не лаву. Да, возможно, проболталась Мия. Есть у меня предчувствие, что это ее работа. Не совсем логичная, но, к счастью для тебя, сильная. Мия воспользовалась знаниями Сюзанны, чтобы защитить своего малого». «Мия? Молодой человек. Мистер Дин, я не знаю никакой...» «Заткнись!» — гаркнул Эдди. «Заткнись, крыса! Лживая, скользкая тварь! Ты не мужчина, а жадная, загребущая, свинская пародия на него! Почему ты не поставил вдоль дороги рекламные щиты? Привет, я Кэл Тауэр! Остановился на Рокет Роуд в Истоунуме! Почему бы вам не заглянуть ко мне и моему другу Эрону? Захватите оружие!» Эдди медленно поднял голову. По щекам текли слезы ярости. Тауэр уже прижался спиной к стене у двери. Его глаза округлились, в них стоял ужас. А лицо блестело от пота. Сумку с приобретенными книгами он прижимал к груди, как щит. Эдди сверлил его взглядом. Кровь капала на пол с его крепко сцепленных рук. Пятно крови вновь начало расширяться на рукаве рубашки. Тоненькая струйка крови потекла и из уголка рта. Теперь он уже понимал, почему молчит Роланд. Эта работа лежала на Эдди Дине. Потому что он знал Таура как облупленного. Ага, знал его очень хорошо. Ведь он сам не в такие уж давние времена ни на йоту не сомневался, что в сравнении с героином все остальное ерунда и чья-то блажь. Разве он не считал, что за дозу героина можно отдать все, что угодно? Разве не дошел до той точки, когда мог отправить на панель собственную мать, чтобы обеспечить себя очередной дозой? Не потому ли он так злился? Этот участок на углу 2-й авеню и 46-й улицы никогда не принадлежал тебе, продолжил Эдди. Ни твоему отцу, ни отцу твоего отца и тогда Стефана Торрена. Вы были только хранителями. Точно так же, как я, хранитель револьвера, висящего у меня на боку. Я это отрицаю. Правда? Как странно. Я слышал от тебя практически те же слова, когда речь заходила об этом участке земли. Эрен, замолчи. А такое случалось не один раз. Спокойно закончил фразу Дипна. Что-то треснуло. Эдди вскочил, боль пробила ногу, распространяясь в обе стороны от раны в голени. Спичка. Роланд чиркнул спичкой, чтобы закурить. Фильтр лежал на клеенке рядом с двумя другими. Они напоминали желатиновые капсулы с лекарством. «Вот что ты мне сказал!» Эдди разом успокоился. Ярость ушла из него, как яд, высосанный после змеиного укуса. Роланд позволил ему выжать ее из себя. И несмотря на кровоточащий язык и ладони, он мог только благодарить стрелка. Все, что я тогда говорил, я находился в состоянии стресса. Боялся, что вы можете меня убить. Ты сказал, что у тебя есть конверт, датированный мартом 1846 года. Ты сказал, что в конверте листок бумаги с написанным на нем именем. Ты сказал... Я отрицаю. Ты сказал, если я смогу назвать тебе имя, написанное на бумаге, ты продашь мне пустырь за $1. С условием, что ты получишь гораздо больше. Миллионы в ближайшем будущем. Скажем, до 1985 года. Лающий смешок сорвался с губ Тауэра. Ха, почему заодно не предложить мне и Бруклинский мост? Ты пообещал. А теперь твой отец наблюдает, как ты пытаешься нарушить данное тобой обещание. Я отрицаю каждое сказанное вами слово. Проревел Келвин Тауэр. «Отрицай и будь проклят!» – пожал плечами Эдди. «А теперь я собираюсь кое-что тебе сказать, Кэл. Кое-что такое, что идет из моего разбитого, но все еще бьющегося сердца. Ты ешь горькое блюдо, но не знаешь этого. Тебе-то сказали, что блюдо сладкое, а вкусовые сосочки твоего языка потеряли чувствительность». «Я понятия не имею, о чем вы говорите. Вы безумец!» «Нет, у него с головой все в порядке». Это ты будешь безумцем, если не послушаешь его. Я думаю, он дает тебе шанс вновь обрести цель в жизни. Смирись, продолжил Эдди. Хотя бы раз послушай хорошего ангела вместо того, чтобы слушать другого. Другое ненавидит тебя, Кэл. Единственное его желание – убить тебя. Поверь мне, я знаю. В коттедже повисла тишина. На пруду закричала Гагара. Издалека доносился еще более неприятный вой сирен. Келвин Тауэр облизал губы. «Насчет Андолини это правда? Он в городе?» «Да!» Теперь он слышал стрекотание приближающегося вертолета. «На место пожара спешит съемочная группа ТВ?» «Нет, такое станет былью только лет через 5, особенно в захолустье». Взгляд книготорговца переместился на Роланда. Тауэра, конечно, захватили врасплох. На него давило чувство вины, но он все-таки сумел взять себя в руки. Эдди это видел и отметил, не в первый, кстати, раз. Насколько проще была бы жизнь, если бы люди соответствовали характеристике, которую ты сразу им и даешь. Ему не хотелось терять время, прикидывая, а вдруг Келвин Тауэр храбрец? Или не такой уж дальний родственник хороших людей? Возможно, и храбрости ему хватало, и законченным мерзавцем он не был. Черт бы его побрал. Вы действительно Роланд из Гилиады? Роланд смотрел на него сквозь пелену поднимающегося к потолку табачного дыма. Ты говоришь правду. Я говорю спасибо тебе. Роланд Эльдский? Да. Сын Стивена? Да. Внук Аларика? Глаза Роланда блеснули, возможно, от удивления. Эдди точно удивился, но испытывал главным образом усталость и облегчение. Вопросы, которые задавал Тауэр, означали следующее. Во-первых, он знал куда больше, чем только имя Роланда и его основное занятие. Во-вторых, мысли его наконец-то двинулись в правильном направлении. Аларика, ага, кивнул Роланд. Рыжеволосого. Я ничего не знаю насчет цвета его волос, но мне известно, почему он отправился в Гарлан. А вам? Чтобы убить дракона. Убил? Нет, он опоздал. Последнего в тех местах дракона убил другой король, который позднее погиб. Вот тут Тауэр, удивив Эдди еще больше, обратился к Роланду на лающем языке, в лучшем случае приходившемся английскому троюродным братом. Эдди услышал что-то вроде «Хэд хит ролах, фа хит ган, фа хит хак, фа хат ган». Роланд кивнул и ответил на том же языке, медленно и тщательно выговаривая каждое слово. «Ролу хит хат, фа ган хит, хак хит фа, ган фа хат». Когда он закончил, Тауэр привалился к стене, и сумка с книгами выпала из его рук на пол. «Какой же я дурак!» Никто не стал его разубеждать. «Роланд, не могли бы вы выйти со мной? Мне нужно... Мне нужно...» Тауэр заплакал. Сказал что-то еще на неанглийском языке, судя по интонации, вновь задал вопрос. Роланд, не отвечая, поднялся. Эдди тоже встал, поморщившись от боли в ноге. В ней сидела пуля, все так, он ее чувствовал. Схватил Роланда за руку, потянул на себя, заставил наклониться, прошептал стрелку на ухо. «Не забудь, что у Таура и Дип на встреча в прачечной бухте Черепахи через 4 года. Скажи ему, 47-я улица, между 2-й и 1-й авеню. Он, возможно, знает это место. Именно Тауэр и Дип нас спасли, спасут жизнь Дону Кэллогену. Я в этом практически уверен». Роланд кивнул, потом направился к Тауэру. Тот интуитивно сжался в комок, вдавился спиной в стену, потом с видимым усилием заставил себя выпрямиться. Роланд взял его за руку, как это делали в Калье, и вывел из кухни. После их ухода Эдди повернулся к Дипну. «Готовьте контракт. Он продает». Дипн ответил скептическим взглядом. «Вы действительно так думаете?» «Да, действительно».